Глава 13. «Ну, входи», — сказал Свиридов. Вид у нее был несчастный, нос красный, но странным образом все это к ней шло, словно она и рождена была выглядеть так. Одень в бархат, покажется уродиной, но сейчас в жалкой курточке, с умоляющим лицом, заискивающим взглядом, безошибочная убийственная жалкость. Никто не устоит. Свиридов знал, какая железная воля прячется за этой трагической, ах, если бы трагической, за кроткой маской, за мимикрией под ничтожество, убожество, растерянность. Но в первый момент пожалела, и она почувствовала. «Я посижу часок, ладно», — быстро сказала она. «Да хоть два, пошли чаю налью». «Ага, спасибо». Она разулась, чего никогда не делала Вика, и прошла на кухню. «Давно я тут не была», — сказала она виновата, и Свиридов мгновенно опознал один из механизмов ее власти. Жалкость, униженность, даже и затравленность. Но не было прочнее сети, которыми эта несчастная оплетала всех в радиусе ее досягаемости. Об этих механизмах мало написано, да и как сунешься. Если стойко помогать каждому встречному, так и останешься нераскрытой. Штирлицу определенно надо было в Рейхе заниматься благотворительностью. Впрочем, он, кажется, так и делал. «Слушай», — сказал Свиридов, — «мне не надо бы, наверное, лезть, и ты наверняка скажешь, что я агент». Валя подняла на него измученные глаза, и он устыдился. «Но все-таки, Валь, не ходите вы завтра никуда. Обзвони людей, скажи, что нет смысла, что получила новые сведения, не знаю. Отмутузят же почем зря, а то вообще пересажают. Ну зачем?» «Сереж», — сказала она беспомощно, — «я вообще уже ничего не понимаю. Я не могу это остановить, даже если захочу». «Почему?» «Они сами уже, Сереж, им хочется». «Мне знаешь, что Петя Трубников сказал? Что только сейчас и начал жить». «Трубников?» — Свиридов покрутил пальцем у виска. «Он же ку-ку». «Он не ку-ку, Сережа, он нормальный человек. Да и все говорят, смысл, смысл. Ты знаешь, кто мне вчера позвонил? Панкратов». «Опа! А, впрочем, чего и ждать? Ты его пустила? А как я могу его не пустить? Он же в списке». «Ну, знаешь», — сказал Свиридов, поднимаясь с дивана и начиная кружить по кухоньке, как всегда в минуты волнения, когда он понимал и чувствовал больше, чем мог сказать. Что Панкратов попросился, это очень хорошо, это отлично. Свиридов чувствовал радостное возбуждение. Давно его догадки не подтверждались так отчетливо. «Ходить куда-нибудь под одними знаменами с Панкратовым — это последнее дело», — так он и сказал. «Ты знаешь, что он через меня пытался создать партию родненькие? Ты в курсе вообще, что он никуда не смог устроиться и поэтому подался к тебе? Это провокатор законченный. Человек вообще без совести, без правил, без всего. Как ты можешь, Валя?» «А как я иначе могу, Сереж? Я только начала, а дальше, ты же видел. А что делать? Вот Чумаков, ты же знаешь, что там с семьей. Там с матерью его совсем плохо. И сам он никакой, говорят, еще Карцева взяли». «Какого Карцева?» «Маленького, усатого. Совершенно ни за что. Наркотики подбросили и взяли. Он из университета, физик-аспирант. Какие у него наркотики? Когда взяли?» «Я вывешивала инфу, но его отец из Краснодара приехал, попросил снять, шума не хочет. Они все не хотят шума, а потом начнется и поздно будет». «Что начнется, Валя?» — заорал Свиридов. «Что еще начнется? Все уже началось, здесь никогда иначе не было. Что ты лезешь в эту воронку? Зачем провоцируешь их? Они ведь будут только рады вас всех повязать. И будут в своем праве, несанкционированное шествие. И ты знаешь все это, и ведешь их туда, и хочешь еще, чтобы я это одобрил, так? Сережа, не кричи». «Да, конечно, теперь она будет спорить с его тоном, потому что по существу сказать нечего». Он кричит, он виноват, Юпитер сердится и не прав. «Я не знаю уже, как до тебя докричаться». «Не докрикивайся, я слышу». «Хорошо», — он сел на диван и уставился на Валю в упор. Неожиданно она засмеялась. «Смешно это, я отвыкла». «Да-да, милый и смешной, по сути, мы имеем что-нибудь возразить?» «По сути, долгая пауза, надо полагать, просчитанная. По сути, мы имеем возразить то, что люди загорелись от первой искры, а я теперь не могу их развернуть. Не пойти тоже не могу. Это будет... гапоновщина, разве нет?» «Будет, конечно, это с самого начала гапоновщина. Но нельзя же так просто ждать, нельзя же сидеть и ждать, пока они всех. Ведь понятно же, что этим кончится, что весь список идет в пасть». «Все идут в пасть», — сказал Свиридов. «Никто из нас не выйдет отсюда живым, как учил еще Глазов. Правда, тебя тогда не было. Ну так я сам тебе скажу. Сереж, не надо, ты же понимаешь все». Снова этот собачий взгляд хорошо отработан. «Я не понимаю, чего ты хочешь. Ты хочешь одобрения? Чтобы я тебе спасибо сказал, что ты их тащишь на бойню? Пересажают список или нет, я не знаю, меня это в некотором роде тоже касается. И я перестал об этом думать, потому что не от меня зависит. Я не знаю, когда придут, возьмут, кирпич упадет, рак случится, не знаю. Но жить я должен так, как будто этого нет. Жить так, будто умер. Знаешь, такой самурайский принцип». «Почему же ты тогда не пойдешь?» — спросила она в упор. «Грамотный, вовремя нанесенный удар. С ней нельзя заговаривать о принципах. Тут же ударит в самый принцип. Ты ведь уже умер». «Немножко умер», — с вызовом ответил Свиридов. «Знаешь, если зерно, падшее в землю, не умрет...» «Именно поэтому меня и не волнуют марши. Вы с чем не согласны?» «Марш прокаженных, не согласных с проказой. Спасибо, поздравляю, увольте». «А ты согласен с проказой? А я ее не выбирал. Что вас всех объединяет? О чем вам вообще говорить, если бы не список?» «Теперь объединяет», — сказала она твердо. «Теперь список, это есть наше общее. Если мы согласны быть в списке, то так нам и надо». «А толку, толку, Валя? Списки будут всегда, их составляет не ФСБ и не Рома Гаранин. Их составляет каждый, в чьем-нибудь обязательно окажешься. Что теперь, идти башку подставлять?» «Я не знаю», — сказала она, снова изображая беспомощность. «Я только знаю, что когда говорят евреи выйти из строя, надо выходить, даже если ты не еврей». «Кому надо?» — закричал он, вскакивая. «Еще немного, и он ударил бы ее». «Евреям надо. Если все выйдут, всех же не расстреляют?» «Расстреляют, как милых. Меньше пленных, меньше расход. Тогда мне надо». «Ну так и выходи, не смей обличать белобрысых евреев, которые не выходят из строя. Что за философия? Я не знаю, что за безумное требование все время умирать. Что ты все оправдываешь войной?» Эти на израильских форумах, где Лурье полощут, тоже все орут. Война, война, мы воюющая страна. На нас падают ракеты, мы всегда правы. Сейчас никто еще не кричит евреи выйти из строя, а вы уже шагаете. Потому что когда крикнут, будет поздно, сказала она, не глядя на него. А ты уверена, что крикнут? А ты нет, а я нет. И уволь жить по логике войны я не собираюсь. По этой логике надо все прощать вожаку и объединяться с Панкратовым. Да не объединяйся, сказала она. «Ну, хочешь, я завтра не пущу Панкратова. Я сейчас ему позвоню и скажу, что он дома нужнее, надо сайт поддерживать, если что-то со мной или с Бодровой. Как же останется он? Он теперь, небось, у Жухова правая рука. Кстати, я далеко не убежден, что сам Жухов пойдет на марш, наверняка в пробке застрянет». «Он пойдет, Сережа, тем хуже». «Сереж», — сказала она после паузы, — «если ты думаешь, что я все это не понимаю...» «Понимаю и иду, ага». «Если все идут, то нельзя быть в списке и не пойти». «Почему же?» — он остановился перед ней, засунув руки в карманы. «Я, например, не пойду, и уверен, что половина не пойдет». «Да, наверное», — вздохнула она, — «я имею в виду, мне нельзя». «Но если ты все решила, давай. Идите переводить теоретический спор, в котором был еще хоть какой-то смысл, в плоскость мордобоя. Оно и проще. Средневековье так средневековье. Я не понимаю только, зачем тебе мое одобрение». «А я сама не знаю», — просто призналась она. «Страшно очень дома одной сидеть, мама плачет». Он представил их жалкую квартирку, заснеженную клумбу под окнами, чахлые цветы на подоконниках, вечно несчастного Ваньку Мокрого, плачущего по всем бедным замерзшим деревцам и кустикам за окнами. Валенькины грамоты под стеклом, пела в хоре, Валенькины детские рисунки. Хорошо оплетают, славно придумали. Кто раз придет, будет вечно виноват. «Это я виноват, что она плачет?» «Да никто не виноват, Сережа. Я просто думала, ну совершенно же некуда деваться больше. Я к ним не могу. Они сейчас у Волошина сидят, корреспонденты там. У корреспондентов рожи злорадные. Думаешь, мне кажется, я права во всем? Мне кажется, я вообще сволочь последняя. И все-таки идешь. Ну а как, Сережа?» Чуть не разревелась, но сдержалась, был бы перебор. «А так», — ответил он, — «справляться со своей проказой наедине, делать из нее литературу, кто умеет, жить, будто нет проказы. Есть разные варианты, но маршировать с трещотками, с провокаторами, с ворами, в первых рядах — это спасибо». Сережа заговорила она быстро, подняв на него мокрые глаза. «Сереж, я никого в жизни не любила, как тебя. Ты можешь жить, как хочешь, я ничего от тебя не требую. Сережа, пойдем завтра с нами, ради бога, пойдем». «Это еще зачем?» «Ну, не знаю, не знаю я. Почему-то мне кажется, что если будешь ты, они нас не тронут. Ты известный, тебя показывали, ты тессе своей пишешь». «Я уже месяц тессе не пишу». «Сережа, милый, пойдем, пойдем, пожалуйста. Я с тобой не боюсь, никогда ничего не боюсь с тобой. Я даже залететь с тобой не боялась, помнишь?» О, как безупречно она подбирала аргументы, как отлично строила речь. Нет, эта девочка не пропадет. Когда-нибудь лет через 20-30, а, впрочем, история ускоряется, в дни, когда я буду листать мое досье, в том числе все эти доносы, которые воображал себе в первые списочные недели, тогда Валя будет королевой, лидером межрегиональной группы, любимицей телевидения, колумнистом обновленного «Огонька». Нас будут презирать за то, что мы не уехали. Пусть. Кончится это все равно тем же самым. Валя, Валь, хватит. Она хватала его за руки. «Варь, я просто никуда не выпущу тебя завтра». «Не выпускай, не выпускай, хорошо, только пойдем с нами завтра, Сережа, ради бога, пойдем». «Что ты будешь делать?» «Кончится тем же самым. Да, это верно не только применительно к истории, это верно применительно ко всему. На простынях, еще пахнущих Викой. Сволочи мы, сволочи, скоты, нет нам названия. И плакала, все время плакала, как тогда, со своим благоверным. Его не удержала, а меня, кажется, удержит». Она заснула мгновенно, долгая бессонница, наверное. Что мне теперь делать? Придется идти. Это решение заполнило комнату, как сундук. Нечем стало дышать, и во сне он все убегал, убегал.